Дата на камне. Вода здесь синоним счастья. Из переписки Ветлугина с профессором Афанасьевым. Глава первая. Одинокий холм в степи. Этот холм старшеклассники одной из казахских школ, собирая в степи лекарственные растения для фронта, увидели на третий день пути. Они увидели его под вечер, когда на горизонте исчезают коварные миражи, такова их природа в Казахстане. Призрачные моря и озера появляются только днем, потому что это отблески солнца. Талая вода скапливается весной в пологих впадинах и до блеска отшлифовывает глинистые стенки и дно. Летом водоемы, пересыхая, превращаются как бы в огромные вогнутые зеркала. Здесь называют эти зеркала такырами. Вода колышется в светлом мареве вдали, всегда вдали, искрится, сверкает, манит, и вдруг мгновенно испаряется, едва путешественники приблизятся к ней вплотную. Чертовы такыры! Глаза устают от их дразнящего предательского мерцания на горизонте. Ия Крылова, дремавшая в кузове, очнулась от громких взволнованных голосов. «Такыр! Какой такыр? Вода! Брось! Откуда здесь вода?» «Да нет же, говорю я вам, вода! А что, ведь и впрямь вода!» Грузовик стоял почти, упершись колесами в конусообразное сооружение, у подножия которого ослепительно сверкала полоска воды, терявшаяся в зарослях белого саксаула и полыни. Школьники один за другим повыскакивали из кузова. Саид Джакипов, опередив остальных, зачерпнул воды и попробовал ее. «Вода! Ей-богу, ребята, вода! Да холоднющая какая! Зубам больно!» Только тот, кто странствовал летом в степях Казахстана, раскаленно, как сковорода на огне, поймет радость, охватившую юных путешественников. Вода, которую они везли с собой в бочке, нагрелась за день и приобрела металлический вкус. Все сгрудились у загадочного сооружения, из недр которого тонкой струйкой вытекал ручей, воду наперебой черпали кружками и флягами, просто горстями, при этом шутливо отталкивая друг друга локтями, брызгаясь, плескаясь, дурачась. «А я уверена была, опять мираж», — говорила учительница Ульжана Спановна. «Думала, вот-вот начнет тускнеть, расплываться, как и остальные. Нет, смотрю, светлая точечка разрастается, разрастается». «Я же на нее примехонько держал», — вторил ей шофер, поливая загорелую шею водой и жмурясь от удовольствия. «Еду себе и еду на этот мираж, и вдруг фррр, брызги из-под колес». «Но что за сооружение? Сардоба?» Сардоба — водохранилище в форме шатра. Обычно им прикрывали отверстия колодца или предназначали его для сохранения дождевой воды. По преданию, сардобы воздвигнуты еще во времена Тамерлана. «А что такое сардоба?» «Водохранилище, построенное из кирпича. А этот холм сложен из камней. Да как искусно сложен! И форма не шатра, а конуса. Могильник?» «Вряд ли. Хотя холм насыпной, ясно как день». Саид палкой выбил на камнях вопросительную дробь. «Что это? Слышите? Пустота в середине. И почему из-под холма вытекает вода?» Загадочный холм имел тонкий покров из земли, поросший бурой травой. Когда в одном месте сняли этот покров, обнажилась кладка. Она была тщательной, измысловатой и отчасти напоминала соты улья. Пока другие школьники осматривали непонятные сооружения, Ия проворно поднялась на вершину его, легла и приложила ухо к камням. Из недр холма донесло слабое журчание и перезвон капель. «Эй, крылышко!» — окликнули ее снизу. «Спускайся, да побыстрей, плиту с надписью нашли!» Спустившись, Ия увидела в кустах серую плиту, торчащую наклонной из земли. Поверхность ее, наздреватая и потрескавшаяся, была испещрена вязью арабских букв, старательно вырезанных на камне. «Я же говорил!» — закричал Саид. «Это надгробие, вот и эпитафия!» «Кажется, по-арабски написано». «Не по-арабски, а по-казахски», — поправила Ульжана Спановна, наклонившись к исписанному камню. Вокруг воцарилось нетерпеливое молчание. Что-то о засухе, это поняла, разрыв. Она принялась читать про себя, то и дело издавая удивленные возгласы. «Вслух! Вслух!» — закричали все. «Бродячий миф», — сказала учительница, топчась в сомнении у плиты. «Помните библейское сказание о пророке, который высек воду жезлом из камня и напоил в пустыне жаждущих? Этнографы знают немало подобных бродячих мифов». Нагнувшись снова над плитой, она прочла, запинаясь. «Достигнуто пропуск по зову сердца. Пришелец по имени Петлукин». Что это за имя? «В год 1334 создал...» Да, кажется, это слово «создал» — «источник из камня». А вы толкуете «сардоба», «могильник». Нет, точно, «источник». «В тайне». «Создал в тайне». Странно. Почему же в тайне? Ага, последняя фраза отчетливо. «Путник, когда будешь пить эту воду, вспоминая об источнике». Все. Она выпрямилась. «Петлукин». «Петлукин», — бормотал Саид в раздумье. «Кто же он такой, этот Петлукин? Сказочный волшебник? Нет, явно историческая личность. Вот же след его биографии, холм». «Да, загадка. Волнующая историко-географическая загадка. Нить, брошенная из глубины веков!» Саид глубокомысленно поднял указательный палец. «Привал, ребята!» — объявила Улжана Спановна, отходя от холма. «Разводить костер, готовить ужин». И я принялась хлопотливо выкладывать из рюкзаков еду. Жакипов и другие школьники разбрелись по степи, собирая топливо. Вскоре над огнем костра запел чайник, в воздухе запахло поджаренным хлебом и гречневой кашей-концентратом. Распластав звездные крылья, ночь пала с высоты на землю почти без сумерек. «Колодца здесь нет», — сказала Улжана Спановна, положив карту на колени и присвечивая себе карманным фонариком. «Почему?» Школьники, перебрасываясь короткими замечаниями, поужинали, напились чаю. «Ну и вкусный чай сегодня. Налей-ка еще мне!» — Саид протянул кружку и... «Давненько не пил я такого чая». «Вода на удивление», — подтвердила Улжана Спановна. «Как там написано на плите? Помни о колодце». «Когда будешь пить воду, вспоминая об источнике». «Правильно. Это старая казахская поговорка и приведена очень кстати. Но все-таки кто же он, этот Петлукин?» И поежилась, накинула на плечи пальто. «Летом ночи в Казахстане очень холодные, что особенно сильно ощущаешь после адской дневной жары». По зову сердца», — повторила в раздумье Ия. «Как хотите, а есть в этой истории что-то не только загадочное, но очень трогательное, хватающее за душу. Не может быть, чтобы о Петлукине и его холме не сохранилось никаких сведений. Надо их искать, упорно искать». Она поуютнее устроилась под наброшенным на плечи пальто. «Мне, знаете, что думается?» — сказал Ия задумчиво. «Жил при дворе жестокого Тамерлана ученый. Может, он считался тогда магом или астрологом, но на самом деле был настоящий ученый. И он был очень смелый и добрый, а при дворе, конечно, ценили только льстецов. Наверное, этот маг сказал что-то дерзкое в лицо самому Тамерлану или заступился за кого-то несправедливо обиженного. Ну, его и выслали на окраину империи, в глухие казахские степи. Но маг продолжал и здесь делать людям добро. Была засуха, степняки мучились от жажды. Вот он и воздвиг этот удивительный каменный источник». А дальше? Сидевшие у костра притихли, заслушавшись общую любимицу Ию. Была она крохотная, не по возрасту, очень веселая и быстрая, как рыбка. И голос был у нее под стать, росточку, звонкий, девчоночий. Дальше она приостановилась и в растерянности смешно похлопала себя по надутым щекам. «Дальше я, ребята, еще не придумала». «Но крылышко ты даешь», — Саид снисходительно усмехнулся. «Прямо новейшая Шахерезада, самого Тамерлана, зачем сюда приплела». «А начало 14 века ведь это и есть времена Тамерлана. Забыл?» «Все, ребята», — сказала Улжана Спановна, захлопав в ладоши. «Спать, спать!» Никто, конечно, не догадывался, что надпись на камне была прочтена неправильно. Стерся знак «Ха» после даты, а Ульжана Спановна, видимо, забыла, что он должен обозначать «Хиджру», иначе год бегства пророка Мухаммеда из Мекки в Медину, который соответствует 622 году нашей эры. Христианское летоисчисление не совпадает с мусульманским, еще и потому, что месяцы в нем не солнечные, а лунные, то есть в каждом из них 28 дней. Таким образом, год 1334 на самом деле был 1915 годом, а значит, и загадочный Петлукин представал из надписи почти нашим современникам.